Его Величество изволил найти, что вся статья сия есть не что иное, как рассуждение о высшей политике. Хотя вначале он и сочинитель утверждает, что он говорит не о политике, а о литературе. Но стоит обратить только некоторое внимание, чтобы видеть, что сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, разумеет совсем иное, что под словом «просвещение» он понимает свободу, что деятельность разума означает у него революцию, а искусно отысканная середина – не что иное, как конституция. Оная статья, невзирая на ее нелепость, писана в духе самом неблагонамеренном. Европеец был запрещен, и в то же время состоялось высочайшее повеление – о недозволении никакого нового журнала без особого высочайшего разрешения. Немало цензурных строгостей было вызвано прямо журналами. Иногда эти новые распоряжения делались в такой неопределенной форме, что, конечно, еще усиливали возможность произвола. Так в 1836 году министр распорядился: цензура должна иметь строжайшее наблюдение, чтобы в повременных изданиях не возобновлялась литературная полемика в том виде, в каком она в прежние годы овладела была журналами обеих столиц. Всякие мелочи обращали на себя внимание. Вот примеры этого. По поводу жалобы одной газетной статьи на дороговизну извозчиков, которые берут, что хотят, с пассажиров, приезжающих с ночными поездами, что было принято за порицание полиции, велено сделать общее по цензуре распоряжение, дабы впредь не было допускаемо в печати никаких хотя бы и косвенных порицаний действий или распоряжений правительства и установленных властей, какой бы степени сии последние не принадлежали. В 1847 году было обращено особенное внимание на журнальные и другие статьи об отечественной истории для предотвращения вон их рассуждений о вопросах государственных и политических, которых изложение должно быть допускаемо с особенной осторожностью и только в пределах самой строгой умеренности. Или еще. Поставить цензорам в непременную обязанность не пропускать в печать выражений, заключающих в себе намеки на строгость цензуры, пояснить, что запрещение цензуры впускать в Россию некоторые иностранные книги заключает в себе и запрещение говорить об их содержании в журналах, и тем более печатать отрывки из них в подлиннике или в переводе. Примечание. В своем рассказе я совершенно умалчиваю об иностранной цензуре. Сообщу здесь только, кстати, следующее любопытное обстоятельство. Иные иностранные книги дозволялись с исключением известных мест. Об этом сообщалось губернаторам для наблюдения. Один из них помещал эти сообщения цензурного ведомства в губернских ведомостях, печатая целиком и все исключенные места. Так что подписчики этой официальной газеты могли знакомиться с запрещенными местами, не знакомясь с самой книгой. Конец примечания. При таком отношении правительства к периодической печати новые издания разрешались очень неохотно, с большими затруднениями. В 1836 году в ходатайстве на разрешение нового журнала император Николай написал: «И без того много». После этого прямо было сделано распоряжение: представление о дозволении новых периодических изданий на некоторое время воспрещаются. Пушкину много приходилось иметь хлопот с цензурой из-за желания издавать журнал или газету. Многократно в течение ряда лет делал он попытки стать редактором периодического издания. Ему это долго не удавалось.